Впрочем, тот факт, что мы провели 2 дня с темными тварями, не слишком встревожил леди Нарциссу. Как я понял, с Сивым она была знакома давно и не сомневалась, что стая не причинит вреда отпрыску Малфоев. Но меня прекрасная леди поблагодарила с огромным удовольствием. Когда я поинтересовался, за что, бывшая мисс Блэк улыбнулась фирменной блэковской улыбкой, став пугающе похожей на Сириуса, задумавшего учинить какую-нибудь пакость. «За повод, мой дорогой родич, за повод». И тут я ее понимал. Сам бы поблагодарил за повод прорядить бороденку Дамблдору. «Кстати, леди Нарцисса», — спросил я, — «а надолго ли вы внесли некие изменения во внешний вид величайшего и светлейшего?» «Надолго», — безмятежно улыбнулась Нарцисса. «В ближайшие 2 года Дамблдор сможет появляться на людях только под мощными маскирующими чарами. Интересные дела. А если учесть, что Дамблдор, не Дамблдор, а Диппет, тело которого занял крестраж Гриндевальда, что там будет с маскирующими чарами? Они вообще сработают? Или всем придется привыкать к новому облику Дамби? Нет, все-таки бывших Блэков не бывает. Все хорошее когда-нибудь кончается, подошло к концу и наше пребывание в больничном крыле. Мадам Помфри нас выписала. Увы, после того, как мы покинули этот островок покоя, все, кого до сих пор удерживала мадам Помфри, тут же возжелали с нами пообщаться. Но у нас с Драко была четко заученная и отрепетированная версия событий, и мы продолжали ее придерживаться. Так что обломались все: Амбридж, Кингсли Бруствер, Рита Скитер и, увы, Амелия Боунс. Мы держались первоначальной версии и ничего нового не говорили. Почему мы так вели себя с первыми тремя? Думаю, и так понятно. Почему мы не раскрылись Амелии Боунс? Все просто. Я не был пока уверен в этой женщине. Да, Канон и Фанон рисовали Боунс профессионалом, хорошим работником и просто честным человеком. Мне вообще не попадалось фанфиков, где Боунс была бы отрицательным персонажем. Но я четко помнил, насколько мир, в который я угодил волею господина смерть, непредсказуем, и не хотел рисковать. Да, если Амелия Боунс будет на нашей стороне, это сильный союзник. Но что-то мне подсказывало, что безоговорочно доверять мне не стоит никому. Именно поэтому я выдал Боунс ту же версию, что и всем прочим, и решил пока затаиться, уйти в тень, не привлекать к себе внимания. Я уже знал, что Люциус развернул бурную деятельность по дискредитации Дамблдора. Надо отдать белобрысому лорду должное, он действовал с размахом. Министерство, Совет лордов, Визингамот. Казалось, что Люциус Малфой один в трех лицах, он, появляясь то тут, то там, заводил светские беседы, уговаривал, убеждал, интриговал изо всех сил, стараясь поднять против Дамблдора мощную волну народного возмущения. Рита Скитер, которую лорд Малфой, похоже, купил на корню, разразилась целой серией едких статей, посвященных нет-нет, не дискредитации Дамблдора, и Люциус, и Рита были слишком умны. Нет, это были статьи по истории магической Британии, приуроченные к юбилею Визингамота, который должен был торжественно отмечаться через полгода. Безусловно, активная гражданская позиция Риты не позволяла ей обойти своим вниманием воспитание и обучение подрастающего поколения. И ведь дамочка не соврала ни разу. Но она столь едоносно подбирала факты, что любому читающему статью становилось понятно, что с магическим образованием что-то очень сильно не так, и что просело оно именно в тот период, когда школу возглавляли 2 последних директора – Армандо Диппет и Альбус Дамблдор, и все это намеками, полунамеками и прочими эзоповыми приемчиками, так что редакцию ежедневного пророка нельзя было обвинить ни в чем предосудительном. Народные массы начали с энтузиазмом обсуждать проблемы магического образования. В министерство, Визингамот, Совет лордов и, разумеется, в Хогвартс полетели вапиллеры. В этом плане все обыватели мира похожи, все прекрасно знают, как учить подрастающее поколение. Правда, никто не рвется реально это самое поколение обучать. Более того, из Гватемалы вернулся Ксена Лавгуд, последние полгода зависавший там с местными шаманами для изучения ценных свойств галлюциногенных грибов, позволявших разглядеть морщерогих кизляков с близкого расстояния. Ксена, благодаря природной живости характера, не мог пройти мимо любой заварушки и сходу оживил народную дискуссию статьями в придире. Заголовки статей были весьма произвольными, никак вопрос о падении магического образования не освещали, зато с них ржала вся магическая Британия. После встречи с Альбусом Дамблдором повысилась рождаемость у Гриндилоу. Армандо Диппет, что он делал в стриптиз-клубе? колдофото прилагаются. Женюсь, но делать детей нечем. Интервью с Армандо Диппитом. Вспышки люмосов на Марсе. Происки Гриндевальда или Альбус Дамблдор и тенденции бифокальной эклиптики, как следствие неправильного написания русского заклинания из трех букв на стене Тауэра. И все примерно в том же крайне человеколюбивом духе. Расширенное сознание ксеносрочно требовало выхода, понять что-либо в статьях было невозможно, но этот театр абсурда был настолько смешон, что через пару недель такой обработки большинство магов начинало хихикать при упоминании имен Диппита, Гриндевальда и, в особенности, Дамблдора. Кстати, сам Дамблдор сбежал из Мунга на шестой день лечения, хотя Гиппократ Смитвик настоятельно просил его остаться. В чем-то я Дамби понимал, душ Шарко, ванны со льдом и скипидарные клизмы быстро поднимут на ноги кого угодно. С другой стороны, я не понимал, как Смитвик не разглядел, что перед ним, собственно говоря, не Дамблдор. Мысль о том, что Смитвик Дамби подыгрывает, я отмел сразу. Главный целитель Мунга был человеком феноменально честным, взяток не брал и отличался редкой прямолинейностью. Так что, скорее всего, Дамби имел при себе что-то весьма мощное, позволявшее скрывать его сущность даже от медицинских чар. Во всяком случае, удравший из Мунга Альбус Дамблдор тут же развернул бурную деятельность и всерьез занялся делами школы. Польза от этого случилась ощутимая. Во-первых, были наняты мастера, специализирующиеся на восстановлении старинных чароплетений, и в коридорах прекратились сквозняки. Во-вторых, стало теплее в спальнях. В-третьих, были полностью восстановлены чары самоочищения в холле, и теперь Филчу не приходилось носиться туда каждый час, ликвидируя грязь, нанесенную пытливыми студиозусами. И да, для мадам Хуч закупили 25 новеньких чистометов. Для уроков полетов, само собой, желающим играть в квиддич предоставлялась возможность приобрести свою собственную метлу, а некоторые модели квиддичных метел стоили запредельно дорого. Впрочем, даже относительно недорогая квиддичная метла средней ценовой категории могла пробить кошмарную брешь в бюджете волшебной семьи победнее. А ведь остается еще форма, которую ученик тоже приобретал самостоятельно. Специально зачарованная и тоже весьма недешевая форма. И, кстати, даже честно завоеванный кубок не оставался ученику на память, а оставался в зале наград. Нет, понятное дело, фанаты квиддича в Хогвартсе не переводились, но я-то не фанат этой на редкость бессмысленной и бесполезной игры и даже тратить время на нее не собираюсь. Мне нравится летать, но не играть. Впрочем, что-то я снова отвлекся. Так вот, на покупке чистометов деньги, которые Дамблдор ранее планировал пустить на всеобщее благо, а теперь был вынужден отдать на благо школы, закончились. Но деканы, привыкшие к тому, что денег нет ни на что лишнее сверх необходимого, были рады этому. Но лучше к Дамби они от этого относиться не стали, хотя старик явно рассчитывал на что-то в этом духе. К тому же после появления Дамби в Хогвартсе тут же случился лорд Малфой с проверкой от попечительского совета, к коей прилагалась представительница министерства мадам Амбридж, в кои-то веки не вызывавшая скрежета зубовного. Дамочке в розовом явно было не в новинку проводить подобные проверки, и скоро Дамби стал нервно вздрагивать при стуке каблучков ее розовых туфелек и звуках ласкового мяукающего голоса. Разумеется, светлейший отоврался, и аудиторская проверка ничего криминального не выявила, хотя крови у Дамби выпило знатно. Постепенно тон статей Риты стал более сдержанным, и это яснее всего показало, чью же все-таки сторону принял Фадж. Похоже, что Фадж и Дамби сумели договориться, и дело тут не в деньгах. Если бы дело было только в них, то Дамблдор уже летел бы с поста директора, роняя тапки. В платежеспособности белобрысого лорда я не сомневался. А почему Фадж не заглотил миленькую, славненькую и приятно округлую взятку? Лорд Малфой наверняка ему что-то подобное предлагал. Думаю, у Дамби была в загашнике куда более мощная вещь – компромат. На Фаджа и не только на Фаджа. Да уж. Прогнило что-то в датском короле, то есть в магической Британии. Впрочем, я не слишком огорчился, хотя бы потому, что понимал, что Дамби так просто не свалить. А еще мы эти две недели прожили спокойно, как нормальные дети в нормальной школе. Ходили на уроки, сидели в библиотеке, занимались чарами на факультативе у профессора Флитвика, летали на новеньких школьных метлах на уроках полетов без всяких дурацких инцидентов и потерянных напоминалок. Частенько общались с Невиллом и Гермионой, коллективно воспитывали Рона, и он, что характерно, этому воспитанию поддавался. В общем, нормальная такая школьная жизнь с уроками и переменами, шалостями и играми, отработками и заработанными баллами. К красота. Век бы так учился. Только вот прекрасно понимал, что долго это счастье не продлится. Проверка закончится, последние отголоски скандала в обществе улягутся, и Дамби вновь почувствует себя на коне, и начнет новый виток игры. Кстати, мы с Драко догадались, кто играл роль твари, пьющей кровь единорогов. Спустя пару дней после того, как нас выпустили из больничного крыла, Драко передал мне выпуск ежедневного пророка. На странице некрологов красовалась заметка о безвременной кончине некоего Элфиаса Дожа. Бойкий репортер писал о том, что дом проживавшего в уединении немолодого волшебника внезапно загорелся и превратился в пепел в считанные минуты, прежде чем хоть кто-то успел на это отреагировать. Расследование Авроров показало, что в доме в момент возгорания находился хозяин, а причиной пожара именовало неосторожное обращение с опасными зельями высокой сложности исполнения. Я только плечами пожал. Сириусова бурда под это определение подходила практически идеально. Далее репортер приносил соболезнования друзьям и близким покойного. Как я понял, родни у этого тоже не осталось, а все свое состояние он завещал своему близкому другу и соратнику Альбусу Дамблдору. Баловство же с зельями репортер объяснял тем, что в последнее время Дож, увлекавшийся зельеварением и даже имевший воном звание подмастерья, сильно страдал от внезапно проявившихся побочных явлений драконьей оспы, перенесенной еще в детстве. В общем, не Макбритания, а одна большая деревня. Все про всех знают. Я, кстати, этого персонажа тоже вспомнил. В школьные годы у него было прозвище «Вонючка Дож» именно из-за последствий драконьей оспы практически не было друзей, кроме Альбуса Дамблдора. Дожи вроде как были семьей не бедной, и Альбус наверняка дружил с Дожем отнюдь не из человеколюбия. Впрочем, Дож так ценил своего практически единственного друга, что был предан ему, действовал по его указке и все его начинания поддерживал, не подвергая критике. Похоже, что в этой реальности то ли Альбус, то ли Гриня, пытавшийся спасти Альбуса от участи крысы, вовсю пользовались преданностью Дожа, и обострившиеся последствия драконьей оспы – просто откаты. Возможно, Дож причастен к печальной судьбе Фей Данбар, отчего ему стало совсем худо. Настолько худо, что идея пить кровь единорогов показалась ему подходящей. И, возможно, Дамби планировал, что Дож сыграет роль Волдеморта в финале безумного квеста под названием «Философский камень». В общем, думали как лучше, а получилось как всегда. Почему? Все дело в неправильном Гарри Поттере, которому полагалось пребывать в перманентном восхищении величайшим и светлейшим, а он, мерзавец малолетний, хоть и распределился на Гриффиндор, но вел себя как-то не так, не по-гриффиндорски. Старался учиться, дружил не с семьей Уизли, а с каким-то маглокровным отребьем со своего факультета, и с чистокровными тоже, и не только со своего факультета, с отродьем Люциуса, например, и на окружающие его тайны Поттер плевал, в запретный коридор не лез, намеки о камне пропускал мимо ушей. Еле-еле удалось подвести его под взыскание. Но каким боком это вышло? Думаю, примерно так рассуждал продолжающий бегать крысой Дамблдор. И я теперь однозначно назначен на роль крайнего. Так что после того, как все более или менее утрясется, Дамби активизируется. И теперь мне не избежать личной встречи и попытки наставить на путь истинный. С запасным избранным это сейчас не пройдет. После нашей эпичной отработки бабуля Лонгботтом едва не забрала внука на домашнее обучение. Остановили ее только уговоры декана Спраут, которая быстренько разобралась, что ей обломился будущий мастер гербологии. Помана Спраут клятвенно пообещала Августе Лонгботтом, что на втором курсе возьмет Невилла в личные ученики, а к окончанию Хогвартса он будет иметь звание подмастерья, а то и мастера гербологии. Августа Лонгботтом к тому времени уже поняла, что бравого Аврора из внука не получится, и протянула ножки по одежке. Во-первых, выращивание редких растений – семейный бизнес Лонгботтомов. Во-вторых, столь мирное занятие – гарантия того, что Невилл не повторит судьбу родителей и точно сможет обрадовать Августу правнуками. И, в-третьих, мастерство в любой области – это престижно. Поэтому леди Лонгботтом смирилась, перестала давить на Невилла, отчего он просто расцвел и готов был дневать и ночевать в теплицах мадам Спраут. А добрейшая декан Хаффлпаффа своих барсучат в обиду не давала никому, даже Снипу. Так что в определенном смысле Невиллу под крылом мадам Спраут был в полной безопасности, да и природное шило в попе у него отсутствовало. К тому же, бабуя Лонгботтом перерыла весь сейф в Гринготтсе и обвешала внука таким количеством охранных амулетов, каким не всякий слизеринец мог похвастаться. Так что для всеобщего блага Невилл Лонгботтом стал абсолютно бесполезен. Меня это радовало, но в то же время я понимал, что теперь за меня возьмутся с удвоенной силой, ибо шоу должно было продолжаться. Предчувствия меня не обманули. Дамблдор, разумеется, отоврался, брожение в обществе улеглось, и Северус стал более нервным и дерганым. Похоже, Дамби доставала и его. Более того, я понял, что канонная полоса препятствий в подвалах все-таки создана. Многого Северус сказать не мог, но мне полунамеков хватило. Я искренне не понимал, зачем все это нужно. Если бы у Гринис Дамби действительно был бы настоящий философский камень, что им мешало его использовать без всяких дешевых спецэффектов. А эти самые спецэффекты могли значить только одно: никакого камня у этой пары прохиндеев нету. Тогда зачем мне проходить этот квест? Просто в воспитательных целях, слишком маленький КПД для такой серьезной подготовки. То есть в этой реальности цель у сладкой парочки совсем другая. А если учесть, что Гриня хочет облегчить участь Дамби, то не светит ли мне ритуал, подобный тому, что они уже проделали с бедной Фей Данбар? Ой, что-то мне нехорошо. Да, оба вполне могут схлопотать нехилые откаты, но, вероятно, у них есть идея, на кого можно перевести стрелки. А если ритуал удастся, то Гриня с Дамби просто сделают ноги, и дальнейшая судьба моя, Хогвартса и магической Британии в целом их просто не будет волновать. Ой вей, вот это я влип. Итогом моих раздумий и последующей беседы с Марком стал воплощенный в жизнь девиз Грюма: постоянная бдительность, и очень даже вовремя. Ибо сначала Рона пригласил к себе в кабинет Дамблдора и стал расспрашивать удивленного мальчишку о том, как у него дела на факультете. При этом все дела почему-то сводились к моей скромной персоне. Рон честно отвечал, но многого он рассказать не мог, ибо, в отличие от Дина с Симусом, ни в какие важные дела он посвящен не был. Попытка ментально подчинить себе шестого Дамби не удалась. Неприметный амулетик, присланный Сири, неплохо скрывал его мысли, маскируясь под природную ментальную защиту. Амулет был семейный, блэковский. Рону он подошел без списка, и никто другой, кроме членов семьи, его обнаружить не мог. Не смог и Дамби, и ему оставалось только удивляться внезапно возникшей природной защите. Потом Дина и Симуса лестницы внезапно доставили не на тот этаж, и они обнаружили в пустующем классе зеркало Йейналиш. Обоим хватило ума туда не заглядывать. Они о своей находке рассказали нам с Марком, мы их действия одобрили и сами лезть туда, куда нас подталкивали, даже и не подумали. И, понятное дело, так просто это все закончиться не могло. Примечание к части. Следующая глава через неделю. Приятного прочтения, хорошего настроения и удачи вам, мои дорогие. Глава 30. Новый виток. Передышка. Примечание к части. С прошедшим днем влюбленных вас, мои дорогие. Сначала на допрос к Дамби угодил Рон, но никакой нужной информации от него директор не получил. Потом Дина и Симуса лестницы внезапно доставили не на тот этаж, и они обнаружили в пустующем классе зеркало Йейналиш. Обоим хватило ума туда не заглядывать. Они о своей находке рассказали нам с Марком, мы их действия одобрили и сами лезть туда, куда нас подталкивали, даже и не подумали. И, понятное дело, так просто это все закончиться не могло. Оно и не закончилось. С некоторых пор я постоянно ощущал что-то вроде слежки. Непонятно откуда, непонятно кто не сводил с меня взгляда, очень недоброго взгляда, так что даже спина между лопатками чесаться начинала. Я посоветовался с Марком, тот следилку обнаружил и уничтожил, но на следующее утро она возникла снова, и снова, и снова. Похоже, следящий не просто хотел знать о каждом моем шаге. Он хотел, чтобы я заработал себе стойкое нервное расстройство. Я написал Сири. Тот всерьез озаботился моей проблемой и отправился в библиотеку Блэков, КХМ. О специфической направленности этой библиотеки сложно было не догадаться, хотя бы потому, что для легкого чтения на ночь она выдавала легенду о Дракуле Воеводе, или Молот Ведьм, или как войти в контакт с Йоксатотом и остаться в живых. Думаю, общий человеколюбивый настрой этого, безусловно, богатого книжного собрания стал немного понятнее. Итогом общения Сири с вековой мудростью стал один крайне специфический подарочек, выглядевший с виду как классическая мужская заколка для волос. Скромненько так, белое золото, изящная тисненная кожа, гладенькая и тяжеленькая. Волосы у меня к этому времени уже порядочно отросли, и я их просто забирал в хвост кожаным ремешком, тоже заговоренным, не без этого, или пользовался еще одной заколкой, которую мне Сири подарил раньше. Однако новый подарок превосходил старый по всем статьям, и палочку в новую заколку можно было помещать, если был нужен люмос и две свободные руки, но этим же свойством обладала и старая заколка, тоже авторства Крёстного. Но новая заколка, подаренная Сири, была в этом плане вообще уникальна. Стоило ее поднести к волосам, как она просто выскальзывала из руки и занимала свое место на затылке, при этом гладко подбирая все пряди в тугой толстенький хвост, из которого невозможно было вытащить волосок даже намеренно. Более того, все, чем я мог наделить окружающую среду, клетки кожи, частички слюны, капельки крови и прочее, само собой рассеивалось и никоим образом не могло быть использовано ни в каком ритуале. Как заявил мне Сири, мстительно ухмыляясь, знаем мы этих затейников, а потом артефакты из Гринготтса пропадают незнамо куда, вот и пусть огребают. Короче говоря, заколка надежно обрывала все следилки, которые на меня периодически накидывали. Но не только это. Сириус, как истинный Блэк, не мог не проявить фирменной блэковской злокозненности. Первым пострадал от этого, как ни странно, мой однофакультетник Кармак Маклагген, фанат и прихлебатель близнецов Уизли, которому, как всякому тупому притоисть Гриффиндорку, от чего-то хотелось учить первочков жизни. И еще его очень интересовали почему-то наши передвижения. Вот он и попробовал кинуть на меня следилку, слишком грубо и топорно, прямо в гостиной факультета. В ответ на это необдуманное действие раздался страшный треск, грохот, и голова вышеупомянутого Гриффиндорка украсилась огромными лосиными рогами. Не иначе как во время изготовления подарочка для меня у Сири стоял перед глазами светлый образ Джеймса Поттера. Кармак взвыл и грохнулся на пол, рога тяжелые, шея просто не выдерживала их вес. Так он и провел время до прихода МакГонагалл, которая попробовала отменить проклятие, но успеха не достигла. Рога стали еще больше и развесистее. Я чуть было не заржал, ведь доставалось уже близнецам похожие заклятия от кого-то из старших девочек. К тому же в Мунга братцы-акробатцы попали после моего стихийного выброса. Можно ведь, кажется, сообразить: не троньте Поттера и будет вам счастье. Нет, некоторых жизнь ничему не учит. Прибывший по вызову целитель из Мунга, не Смитвик, у Смитвика и других дел полно, не может он бегать к каждому Гриффиндорку-рогоносцу, он все-таки главный целитель. Матиас Лединг помахал палочкой над завывающим от ужаса Маклаггеном и восхищенно заявил, что давненько не видел столь ювелирно точно наложенного проклятия. На вопрос обеспокоенный МакГонагалл, как можно помочь ребенку, Лединг, добавив в голос жизнерадостности и став совсем уж похожим на доктора Левси из мультика, весело заявил, что ребенку не должно больше совать нос в дела, которые его не касаются, и что проклятие спадет само, дней через 10. Жизнерадостно расхохотался этот достойный последователь Мунга Бонома. Молодой человек, вам очень повезло, что вас не убило сразу, и что автор этой прелести был магом миролюбивым. Но я настоятельно рекомендую не накладывать более на кого бы то ни было чары слежения. Мистер Маклагген, возмутилась МакГонагалл, вы накладывали чары слежения на своих товарищей, какая низость. Вы говорите, целитель Лединг, что этот юноша спустя некоторое время придет в норму. А да, профессор МакГонагалл, отозвался целитель, я уже имел дело с подобными проклятиями, правда, это было больше 10 лет назад, ручаюсь, это пройдет. Можно, конечно, попробовать подобрать контрзаклинание, но в этом случае всегда есть опасность получить на выходе далеко не то, что ожидается. Просто прелесть, какая гадость может получиться. Остается только ждать. Что ж, вам, мистер Маклагген, придется провести некоторое время в больничном крыле, заключила МакГонагалл. Возможно, вам будет над чем подумать к вашей же пользе. Остальных прошу подойти ко мне, я проверю ваши палочки. Мистер Маклагген совершил дурной поступок, но мне, как вашему декану, следует знать, кто способен на заклятие такой силы. Палочки МакГонагалл проверила. Следов несанкционированных заклятий не нашла и призадумалась. Оставались охранные артефакты и прочие амулеты, которых и у гриффиндорцев тоже было порядочно. Вопреки расхожему мнению, учились здесь далеко не только маглорожденные, но проверять защитные артефакты, между прочим, часто родовые или фамильные. Это было очень чревато и вызвало бы такое бурление праведных говн, что волна смыла бы любого. Поэтому МакГонагалл задумчиво сказала: «Предупреждаю, что противодействие охранных артефактов не должно превышать по силе воздействия то незаконное действие, которое это противодействие вызвало. В противном случае последуют незамедлительные действия администрации, которые могут привести к взаимодействию с силовыми структурами, и мало вам не покажется. Все понятно? Народ слегка остекленел глазами. Если чем-то здешняя Макгонагаллы походила на канонную, то это были периодически, славы Мерлину, нечасто, выдаваемые заумные фразы. Или она так развлекалась. Амбридж, например, после парочки этаких перлов начинала зеленеть, а мне так ничего, нравилось. В итоге Маклагген отправился таки в больничное крыло, где и провел 10 дней в тревожном ожидании. На 11-й день рога все-таки отвалились, но с тех пор этот проблемный юноша обходил первокурсников 10-й дорогой. И вообще, в нем резко проснулся интерес к учебе, и уснуло желание влезать в авантюры. Успеваемости Маклаггена это пошло только на пользу, так что на своем курсе он стал одним из лучших учеников. Так что все для всех в итоге завершилось благополучно. Меня немного беспокоило другое. Господин Смерть сказал мне, что я должен достать камень из зеркала. Зеркало парни уже видели. Возможно, что и камень уже там. И да, у меня были мысли о ритуале, который хотят провести Дамби и Гриня с моей бедной тушкой, но что, если я им нужен только для того, чтобы тупо забрать камень из зеркала? То есть, сами они его забрать не могут, а я, невинное дитя, запросто. Я додумал эту мысль и чуть не помер от смеха прямо в нише за доспехами, в которой прятался от вездесущего Филча. Филч, дядька неплохой, но он просто обязан обо всем докладывать директору. Но вернемся к моей гипотетической невинности. С настоящим Гарри, реально добрым и невинным мальчиком, этот номер сработал. Со мной, вряд ли. Я совсем не добрый и не невинный. И у меня точно есть мысли о том, как можно использовать такую потрясающую имбу. Первое, что я сделаю, помогу Невиллу. Нет, серьезно, меня всегда бесило то, как мама Ро в каноне обошлась с этим парнем. Даже похуже, чем с Гарри, право слово. С Дурслями все было понятно с самого начала. И да, воспитание героя по плану Дамблдора оставляло желать лучшего. Но Гарри хотя бы точно знал, что его родители мертвые и мог их любить. Мертвых любить легче, они уже ничем не смогут испортить свой светлый образ. А Невилл, он, разумеется, рос в окружении любящих родственников, которые всеми способами старались получить подтверждение его магических способностей. Одно выкидывание ребенка за окно чего стоит. А если бы Невилл реально был сквибом и погиб бы, или серьезно покалечился? Впрочем, где волшебники и где логика? А то, как любящая бабуля все детство таскала его навещать совершенно неадекватных родителей. Да такого врагу не пожелаешь. Как вообще парню удалось сохранить адекватность в этакой семейке? А требование поступить на Гриффиндор и идти по стопам отца, и это при том, до чего довело гриффиндорство ее единственного сына. Прямо хочется плюнуть и согласиться с Дурслями, ненормальные, право слово. И то, что Невилл в итоге вырос нормальным парнем, сильным волшебником и замечательным другом, заслуга отнюдь не его семейки. Так что да, я воспользуюсь камнем, чтобы вернуть ему родителей. А потом, пожалуй, Фламелю верну, что ли, если это действительно его поделка. А что, денег у меня достаточно, петуньин бизнес процветает, со здоровьем проблем особых нет. И вообще, если я все условия господина Смерть выполню, волшебники живут долго. Сириусу помощь, так рано или поздно крестного все равно оправдают, а если и нет, то что, на этой дыре, которая называется Магическая Британия, свет клином сошелся. Европа, Россия, страны Азии, Австралия, наконец. И все эти страны на решение британского Визингамота хотели это самое, причем жидким поносом. А денег у Блэков столько, что Сириус может всю жизнь ванны из единорожьего молока по субботам принимать, и все равно детям нехилое состояние оставит. Разве что общине оборотней можно деньжат подкинуть, у них вечно с этим проблемы. Так не возьмут ведь, гордые. Так что ну на кой ляд мне по большому счету этот философский булыжник, точно. Если это подлинный камень, верну Фламелю. Пусть сам с ним разбирается. А мне что-то подсказывает, что оставив это у себя, я только проблем добавлю. После того, как я додумал эту последнюю мысль, где-то в глубине подсознания прозвучал тихий ехидный смешок. Похоже, это господин Смерть подает мне знак. Шоу должно продолжаться. Ну что ж, попала собака в колесо, пищи, но беги. Приближалось Рождество. В Хогвартсе творилась обычная неразбериха, которую деканы общими усилиями приводили в какое-то подобие порядка. Шли уроки, проводились дополнительные занятия, профессор Флитвик репетировал рождественские песнопения со своим хором жаб, в который входили студенты со всех факультетов. К К моему удивлению, в репертуаре хора старинные друидические песнопения с благодарностью старым богам вполне мирно уживались с церковными рождественскими хоралами, и никого это особо не напрягало. Менялось количество драгоценных камней в колбах факультетов. Причем на этот раз Гриффиндор вполне себе достойно конкурировал с основным претендентом на победу, Слизерином. Возможно, это было связано с прекратившимися пакостями креативной рыжей парочки, возможно с тем, что поглядев на старания Маклагдена, его приятели, до того времени забивавшие на учебу огромный болт, стали уделять ей куда больше внимания. Ну, и да, не скрою, то, что очень большое количество камушков зарабатывал первый курс, тоже играло свою роль. Фактически, как обмолвилась как-то МакГонагалл, ей достался самый беспроблемный первый курс за всю историю ее деканства. А что, дисциплину мы сознательно не нарушали, учились прилежно, в межфакультетскую вражду старательно не ввязывались, поддерживая хорошие отношения со всеми тремя остальными факультетами, прямо мечта учителя, а не дети. Ой, вот только не надо думать, что мы такими и были. Да, мы с Марком были достаточно взрослыми, чтобы занять лидирующее положение среди первачков. Но дети есть дети. Им нужно куда-то девать избыток энергии. Иначе начнется разброд и шатание, а это нам совсем не нужно. Да, наша тайная организация действовала, мы сумели оборудовать пустующий класс. Его нам еще раньше показал домовик Пипки, гордо считавший себя личным домовиком Марка. Мы частенько там собирались и обсуждали ситуацию. Но просто разговоров было мало, ребята хотели действия, а мы с Марком не хотели, чтобы они вляпались во что-то серьезное. Поэтому, помимо штаба Ира, были еще два направления, которые мы усиленно развивали. Во-первых, и Дин, и Симу сумели играть в футбол и баскетбол, и среди первокурсников и второкурсников нашлось достаточно желающих в эти игры играть. Правда, приходилось подстраиваться под график квиддичных тренировок, потому что больше ничего похожего на спортивную площадку рядом с Хогвартсом не было. Пришлось спрашивать у МакГонагалл, а та не отмахнулась от первачков, а отправилась вместе с нами к Филчу. И правильно декан сделала, без нее старый завхоз просто послал бы нас по самому известному адресу в мире. А так он откопал где-то ржавый ключ и отвел нас в подземелье, где нашелся довольно большой зал. «Это старый тренировочный зал», – проскрипел Филч. «При основателях практиковались тренировки боя без магии, поэтому зал практически не зачарован. Сейчас им никто не пользуется. Если будете следить за помещением сами и не разнесете его, пользуйтесь». Проявив этот аттракцион неслыханной щедрости, Филч сунул ключ мне в руки и отправился по своим делам. МакГонагалл проверила помещение и одобрительно кивнула. «Хорошее помещение. Старых проклятий нет, сглазов нет, призраков нет. Порядок можно навести легко. Но вот инвентарь для макгловских подвижных игр вам придется приобретать самим. Хотя не безинтересно будет трансфигурировать. Но для этого мне нужно знать, что делать». Мы согласно закивали, глядя на декана умильными глазами. Итогом этой беседы стал приведенный в порядок подземный зал, в котором МакГонагалл трансфигурировала из всякого хлама баскетбольные щиты и переносные футбольные ворота. На приличные мячи скинулись все заинтересованные лица, и дело неожиданно пошло. Баскетбольные и футбольные тренировки начали посещать макглорожденные со всех факультетов, правда, только первый и второй курс, но лиха беда начала. Потом за макглорожденными подтянулись и полукровки, и даже некоторые чистокровные. Причем, кроме мальчишек, вполне охотно в тренировках стали участвовать и девочки. Уроки спорта в английской началке были у всех. Дин стал признанным лидером в баскетболе, Симус – в футболе. Среди девчонок лучшей баскетболисткой совершенно неожиданно для меня стала Гермиона. Ее лидерство признавали все другие девчонки, и это совершенно удовлетворяло ее тягу к тому, чтобы кем-то командовать. В общем, здесь все было просто здорово. А еще оставался Финч Флитчли, с которым я как-то поговорил о постановке школьного спектакля. Я-то поговорил и забыл, а вот Финч Флитчли, таки нет. Он со своей задумкой отправился к Помани Спраут, которая нашла все это просто чудесным, и никаких препятствий затее своего первокурсника чинить и не подумала. Правда, желающих играть оказалось так много, и в основном это были дамы, что бедный Джастин слегка растерялся. Нужна была сказка, в которой было бы много женских образов. Первоначальную задумку с Дипкинсом пришлось отбросить, и тут мы с Марком посоветовали ему поставить Снежную Королеву. Джастин тут же воспрянул духом, В этой сказке женских ролей было предостаточно. И сама Снежная Королева, и Герда, и маленькая разбойница, и Лапландка с Финкой, и волшебница, у которой был садик с удивительными цветами, и принцесса. Плюс возможная массовка, да. В общем, пару дней мы с Марком отдувались за нашу доброту, придумывая приемлемый сценарий, а потом дело пошло. Джастин сам по сцене носиться не собирался, он выбрал себе скромную роль режиссера, но и без него желающих хватило. Тем более, что старшекурсники хаффлпаффцы вызвались помочь младшим с костюмами и декорациями. Все-таки хаффлпафф – очень дружный факультет. Джастин мне из благодарности тоже предлагал козырную, по его мнению, роль. Роль того самого оленя, который по просьбе маленькой разбойницы домчал Герду на север, но я поблагодарил и вежливо отказался, объяснив это тем, что театром в началке особо не увлекался и дополнительная известность мне не нужна. А сценарий мы с Марком писали отнюдь не в расчете на благодарность, а с целью помочь. Финч Флетчли оценил, роль оленя досталась другому, а мы с Марком долго ржали в первом попавшемся пустом классе. Бывший темный лорд тоже был в курсе униформы моего покойного папеньки. Общественная жизнь в школе цвела и пахла, деканы были довольны, ибо детишкам некогда было затевать свары и устраивать дрязги в коридорах, все были при деле. Дисциплина поднялась до неведомых ранее высот, ибо даже слизеринцы заинтересовались и театром, и подвижными играми. Разумеется, среди поборников старых традиций было недовольство, но тут уж выступил Серебряный принц, которого змейки особо зауважали после устроенной его матушкой экзекуции Дамби. Драко объяснил, что не стоит пренебрегать физической формой, а способов поддерживать ее в Хогвартсе попросту нет, ибо квиддич – это игра не для всех. Крыть было нечем, и несколько первачков слизеринцев стали посещать спортзал. А когда начались вопли по поводу того, что театр – это фу-фу-фу и аристократам невместно, тот же Драко привел в пример Финч Флетчли, который, на минуточку, сын целого лорда, пусть и Макгловского, а потом, не без помощи Гермионы, ибо о потрясающей памяти этой девочки были наслышаны практически все факультеты, Драко привел в пример подборку фактов о живых картинах и домашних спектаклях в домах Макгловской аристократии в прошлые века, об императоре Нероне, который обожал играть на сцене, и о короле солнца Людовике XIV, который лично исполнял балетные партии. Слизеринские старшекурсники высказались в духе дяди Вернона, в том смысле, что Макглы ненормальные, но раз так, то это допустимо. В общем, все были при деле, всем было хорошо, только вот Дамби ходил по школе с грустным и каким-то кислым лицом. Я его понимал. Чудом не обнаруженный комиссией вход в запретный коридор никого больше не интересовал, и заботливо подготовленная полоса препятствий простаивала зря. Межфакультетская вражда свелась практически к нулю. Даже капитаны квиддичных команд двух самых противоборствующих факультетов, Маркус Флинт и Оливер Вуд, не скрипели зубами и не оскорбляли друг друга при встречах, а всего лишь светски раскланивались и сверяли график тренировок. Нет, все студиозусы в одночасье не стали белокрылыми ангелами. Во-первых, мальчишки есть мальчишки, во-вторых, семейные установки, впитанные с детства, играли свою роль, и, наконец, придурков по жизни в Хогвартсе тоже хватало. Так что мелкие стычки все-таки имели место быть, но именно что мелкие, без глобальных последствий в виде попадания в больничное крыло. А Филч всегда был рад новым рабочим рукам. Пыльных углов и неразобранных кладовок у него хватило бы на всех с лихвой. Однако так долго продолжаться не могло. И в одно отнюдь не прекрасное утро я заметил, что Дамблдор на завтраке выглядел вполне довольным жизнью, и это мне очень не понравилось. «Что с директором?» – шепотом спросил я у Марка. «Какой-то он слишком довольный». Марк только головой покачал, но мои слова услышала Лаванда. «Близнецов 3 дня назад выписали из Мунга», – вздохнула она. «Они возвращаются в школу. Мне очень сильно захотелось матюгнуться. Кончилась наша нормальная учеба и спокойная жизнь. Вот же гадство!» – пробурчал Симус. «Они же все испортят. Снова начнут к зеленым цепляться», – согласилась Парвати. «А ведь только-только эта грызня прекратилась. Как бы они наш спортзал не испортили», немедленно обеспокоился Дин. «Надо ключ к профессору Флитвику отнести, пусть зачарует, как следует». «Простите», — вздохнул сидящий с краю покрасневший Рон. «Тебя-то за что?» — спросил Марк. «С тобой все в порядке. Ты с новой палочкой учишься нормально, правила выполняешь, в драку не лезешь. Декан тобой вполне довольна». Это было чистой правдой. Рон стал учиться в основном на удовлетворительно, хотя в его оценках стали попадаться и выше ожидаемого. Он без напоминаний делал зарядку, домашние задания, заправлял постель и следил за своими вещами. Вещи, правда, были ГМ, но Марк их ловко отрепорил, и сейчас Рон выглядел аккуратно и вполне себе прилично. Правда, ему самому репаро пока не давалось, но так-то это заклинание вообще на третьем курсе проходит. А пока мы с Марком ему поможем. Перси, кстати, только диву давался, глядя на происходящие с младшим братцем перемены. Он вполне понял их природу, прочитав продолжавшие висеть на стене нашей комнаты правила жизни для Рона Уизли и, будь в Хогвартсе церковь, непременно сходил бы туда поставить свечки за наше здоровье. А пока он ограничился устной благодарностью. «Спасибо, ребята», — как-то тихонько сказал он нам с Марком. «Я решил, что непременно заберу брата с собой, когда закончу Хогвартс и устроюсь на работу». «В министерство?» — подколол его Марк. «Вряд ли», — пожал плечами Перси. «Мать будет очень зла, когда я уйду из дома, а отец мне жизни не даст в министерстве. Он все-таки много лет там работает, заведует отделом, хоть и маленьким, и кое-какие связи у него есть. Думаете, почему Билл и Чарли устроились на такую опасную работу? Никакой больше найти не смогли, никуда их не брали, несмотря на отличные дипломы. Вот и пришлось Чарли уезжать в Румынию, а Биллу устраиваться к гоблинам. Гоблинам-то плевать, кто у них взломщиком проклятий работает, им министерские интриги по барабану. Но где ты тогда работу найдешь? Удивился я. Тоже наймешься к гоблинам? Нет, у меня есть вариант, но пока говорить ничего не буду, сами понимаете. И Перси развел руками. Твое право, согласились мы, а я призадумался. Куда собирается податься Перси после Хогвартса? Это прекрасно, что он такой хороший брат, но мне-то нужно, чтобы Рон стал наследником Лестриндж. С другой стороны, Перси учится еще 3 года, а за это время многое может измениться. И Артур всегда подозревал, что он не так прост, как кажется, хотя бы потому, что абы кому билеты на всю семью в министерскую ложу не дадут, причем бесплатно. Тому же Малфою пришлось изрядное пожертвование сделать, чтобы подтвердить свой статус, а Уизли, нате, запросто. Впрочем, ближайшей нашей проблемой являются не Рон и Перси, а возвращающиеся близнецы. И, учитывая то, что 3 дня после Мунга они провели в норе, неизвестно, каким компотиком их поила мама Молли. Эх, тяжела и неказиста жизнь простого попаданца. Чистая правда. И про того, и про другого. Примечание к части. Приятного прочтения. Следующая глава через неделю. Автору на кофе, музу на печеньке. https://yoamani.ru/4100140571271793. Глава 31. Новый виток. Близнецы. Примечание к части. С праздником всех защитников Отечества. Близнецы прибыли на следующее утро. Что сказать, выглядели оба до отвращения здоровыми, целители из Мунга свое дело знали, а их цветущий вид и неизменные ухмылки говорили о том, что они готовы ко всяким пакостям. Наша компания заранее напряглась, а уж Рон, который отродясь не видел от так называемых братцев ничего хорошего, кроме плохого, чуть было вообще не впал в депрессию. И то сказать, бедняга только человеком себя ощутил, новая палочка, прилично выглядящая одежда, нормальная учеба и хорошие отношения с окружающими. Никто над ним не смеялся, не пугал, не подкалывал, не называл придурком и тупицей. А я забыл сказать, я ведь ему еще и крысу подогнал, поскольку Дамблдор в крысином облике в нашей спальне вообще появляться перестал. Мистер Лапка, конечно, знал, где он тусуется, но выманить его из этого места даже моему шустрому князлу оказалось не так-то легко. Но я в него верил и, извинившись перед верным фамильяром, признал, что мистер Лапка скорее всего придавил крысу Рона, чисто из кошачьего охотничьего инстинкта. Рон, надо сказать, гибель своей коросточки воспринял довольно спокойно, заявив, что она была уже старая и больная, и вообще он сам виноват, что не организовал ей клетку понадежнее. Прорезавшаяся самокритичность требовала награды, и я связался с Питером. Питер в очередной раз смотался в Макдловский мир, нашел там подходящий зоомагазин и приобрел там вполне симпатичного юного крысака черно-белой шахматной расцветки. Самого обычного, не волшебного, но Рон был в таком восторге, словно ему подарили, по меньшей мере, живого феникса. Но в чем-то его можно было понять. Крысак был миленький, пушистый и очень опрятный. Он постоянно прихорашивался, а его маленькие пальчики на передних лапах были почти такими же гибкими, как человеческие. Если ему давали кусочек сыра, сушеного фрукта или какую иную вкусняшку, малыш брал ее передними лапками и очень аккуратно поедал. Его даже девчонки не боялись и не брезговали, а это показатель. К тому же крыс был весьма умным. Он не гадил в комнате, не портил вещи и не привлекал к себе излишнего внимания. Много времени он проводил в зачарованной клетке, где играл с крохотным мячиком, катушкой ниток и колокольчиком или дремал на подушечке. А если уж и отлучался по своим крысочьим делам, то совсем ненадолго. А еще он любил сидеть у Рона на плече, трогательно прижав к груди крошечные ручки, лапки и кротко сверкая черными бусинками глаз. Рон своего нового крысака обожал, часто ласкал и гладил, кормил вкусняшками и ласково разговаривал. И назвал его Мерлин. Может, кому это и покажется смешным или оскорбительным, но лично я в этом прозвище услышал только пробудившееся у Рона стремление к другой жизни. Я это к чему рассказываю? К несчастью, первым, кто попался на глаза появившимся в гостиной факультета близнецам, был именно Рон, мирно просматривавший журнал по квиддичу, сидя на диване. Мерлин сидел у Рона на плече и делал лапками такие движения, словно умывался. Милота и прелесть, только вот спокойный и довольный вид Рона любящим братцам сразу не понравился. «О, Рон, не бой!» — хором пропели они. «Да ты хорошо выглядишь! Фу ты, ну ты, ножки гнуты! Гляди, братец Дред! Какой наш младшенький стал аккуратный да важный. Похоже, его Перси покусал. Отстаньте, я просто ребят жду», — огрызнулся Рон. «Не трогайте меня. Ой-ой-ой», — передразнил Рона один из близнецов, сделав плаксивое лицо. «Нашего маленького Ронничку обидели». «Ты что, Ронничка? Это же мы, Дред и Фордж, твои любящие братики. Давай мы тебя обнимем». И они, широко раскрыв объятия, стали надвигаться на сидящего на диване Рона. Тот вскочил, отложил журнал по квиддичу на столик рядом с диваном и сердито сказал: «Я не хочу с вами обниматься, оставьте меня в покое». Но когда два рыжих отморозка слушали своего младшего братишку, то ли Фред, то ли Джордж, улучив момент, схватил Мерлина с плеча Рона и захихикал. «А во, Рончик завел себе нового любимчика. Какая миленькая крыска, просто лапочка. А где наша старая добрая короста? Неужели сдохла? Тебе какая разница?» — набычился Рон и бросился к брату. «Отдай Мерлина, отдай. Зачем он тебе? Запомни, братец», — захихикал некто из Форджи, — «у тебя в нашей семье нет ничего своего. У нас все общее». И в этот животрепещущий момент из нашей спальни вышли Дин и Симус. Оба они сходу просекли, что близнецы, по своему обыкновению, не успев прибыть, уже начали творить какое-то дерьмо, издеваясь над собственным младшим братом. Поэтому Дин с верным кастетом спрыгнул через перила лестницы, ловко приземлившись на ноги. «Гены пальцем не заткнешь, я бы себе что-нибудь точно вывихнул бы», — и предстал перед ржущими близнецами этаким карающим ангелом с огненным мечом, то есть кастетом. Этим самым кастетом он врезал одному из Форджей по макушке, так что тот грохнулся на пол. А вот второй Фордж, сжимавший крысу, рявкнул: «А ну бросай свою железку, сопляк, иначе я эту тварь раздавлю». «Все-все, положил», — быстро сказал Дин. Он знал, как трепетно относится Рон к своему питомцу и вовсе не хотел, чтобы Мерлин пострадал, поэтому положил кастет на пол. «А теперь встань на колени и проси прощения, щенок», — процедил уцелевший близнец, продолжая сжимать крысу. Бедняга Мерлин испуганно попискивал, он к такому обращению просто не привык, до сих пор мир был к нему дружелюбен. «А ну прекратить», — раздался голос спешно спустившегося в гостиную Перси. «Фред, а ну отдай Рону его питомца». Мы с Симусом и Марком тоже спустились вниз, и желание навалять рыжим у нас прямо-таки было на лицах написано. В это время зашевелился второй близнец, если верить Перси, Джордж. Он потряс головой, приходя в себя, и рывком вскочил на ноги. «А ну просите прощения все», — жизнерадостно рявкнул он. «А ты немного на себя берешь», — начал заводиться Симус. «Столько, сколько надо», — отозвался Джордж. «Я смотрю, на факультете не осталось гриффиндорского духа». «Это точно», — хмыкнул Марк. «Вонючих нестиранных носков стало поменьше, ведь вы пребывали в Мунго. Оставьте нас в покое, честью просим». «Еще чего», — возмутился Фред. «Мы попали в больницу из-за вас, из-за тебя, Маглокровка, и твоего придурочного дружка, который строит из себя героя». «Да ни разу», — открестился я. «Это только вы вечно строите из себя героев, а на выходе все равно придурки получаются. Может, вы все-таки отдадите Рону его питомца, и давайте поговорим как взрослые люди. Отдать? Да пожалуйста. Гнусно хихикнул Джордж и швырнул бедного Мерлина в сторону замершего Рона. Тот отчаянно попытался спасти испуганно заверещавшего питомца и ведь почти успел. Но поганец Джордж изначально швырнул крыса так, что тот ударился о твердую деревянную столешницу. Писк резко оборвался. Небольшое пушистое тельце неподвижно замерло. Откуда-то, то ли из рта, то ли из носа, на мордочке выступила капелька крови. «Ты убил его», — произнес Рон деревянным голосом. «Ты убил Мерлина». Голос Рона прозвучал так, что мне стало жутковато, а взглянув на Рона я просто похолодел. Лицо парня побелело как мел, глаза словно ввалились, волосы приобрели ярко-красный оттенок и завились крупными кольцами. Но самое главное, его словно окружала темная паутинная дымка. Обскур, долго подавляемая магия Блэков требовала выхода. «Мать моя, Лили, это же готовый обскур. Вот это да!» Вот и прибежала толстая лисичка под названием Писец. «Эй, ты чего?» – захихикали Фред и Джордж. «Ты еще заплачешь за какой-то крысы. Как девчонка, право слово, придурки, убил бы. Довести за 3 минуты адекватного парня практически до состояния обскура, это уметь надо. Гарри, сделай что-нибудь», – прошипел Марк. «Я попробую его успокоить». А потом он мягко сказал: «Рон, Ронни, успокойся, прошу, давай поговорим. Они убили Мерлина», — тем же деревянным голосом повторил Рон. «Больше ни о чем говорить, Марк, они мне не братья». «Не сердитесь, Марк, Гарри, но я их немножко убью», — прозвучало непроизнесенное. «Рон, погоди», — снова начал Марк, а я бросился к столу, подхватив крохотное и легкое, еще теплое тельце. «Бедный крыс, похоже, он и впрямь помер. Что делать-то? Даже если Марк сейчас вырубит Рона, все это все равно плохо закончится. Что делать, господин Смерть?» Отчаянно воззвал я мысленно и с некоторым облегчением услышал в собственном подсознании ехидный смешок. «Вот для того, чтобы воскресить крысу, меня еще ни разу не вызывали, Олежка», — прозвучал голос после смешка. «Но ты прав, пацан пойдет в разнос, а нам такое невыгодно. Лови рояль, Все, что я смог подумать в ответ. В подсознании прозвучал еще один ехидный смешок. «Ты ж у нас потомок Певереллов, вот и захоти тварюшку оживить. Разрешаю, а то я все больше по людям, мне как-то невместно». «Да поторопись, мальчишка чудом держится. Вот-вот будем иметь полноценного обскура». И чужое присутствие в подсознании исчезло, зато пальцы руки, которые я держал тельце Мерлина, тут же закололо мелкими частыми иголочками. «Мерлин», — взмолился я, обращаясь уже к крысу, — «оживи, миленький». Пальцы кольнуло сильнее, а потом я почувствовал, как дернулось в ладони крысиное тельце. Мерлин преспокойно уселся на мою ладонь, скрестил лапки на груди и недоуменно заморгал бусинками глаз. Следы крови на мордочке исчезли. «Рон», — крикнул я, — «успокойся, Рон, все в порядке, Мерлин жив». Рон, за плечами которого продолжило формироваться темное облако, а лицо начало приобретать глиняную неподвижность, словно встряхнулся и неверящим взглядом уставился на мою ладонь, где восседал вполне себе живехонький крыс, радостно пискнувший при виде хозяина. «Мерлин», — прошептал Рон. «Мерлин, так ты жив?» Рон протянул вперед руку, и крысеныш быстро перебежал к нему, взобрался на плечо и потерся мордочкой о щеку мальчика. Тьма, медленно сгущавшаяся вокруг Рона, стала медленно рассеиваться. «Мерлин», — прошептал Рон. «Мерлин, Гарри, спасибо. А я-то что?» — улыбнулся я. «Я его просто поднял. Он и ушибся, а потом пришел в себя. Крысы, они выносливые». «Да-да», — закивал Марк. «Рон, идем завтракать. Смотри, девочки спускаются». Рон медленно кивнул, тряхнул головой, словно отбрасывая от себя остатки того тяжелого и темного, что чуть не стало источником большой беды, и неуверенно улыбнулся. «Да-да, идем, ребята». «Стоп, погодите», — вмешался Дин. «А с этими-то что делать?» — и показал на замерших близнецов. «Хаем», — а я-то подивился их внезапному благоразумию. «А это, оказывается, не благоразумие, а Рон все-таки успел чего-то там неосознанно колдануть». Марк задумчиво обошел вокруг близнецов. Оба замерли в нелепых позах и двинуться явно не могли, хоть и были в сознании. Широко открытые глаза их выражали самый настоящий ужас, но не двигаться, не говорить они не могли. «Знаешь что, Дин», — с чувством произнес Марк, закончив осмотр, — «пусть с этим Перси и МакГонагалл разбираются. Эти придурки чуть Рона до стихийного выброса не довели, а то и чего похуже. Так что пусть постоят, заслужили. Пошли на завтрак, ребята». «Симус, что?» — отозвался бравый воин Ира. песню запевай, или кончились песни и патроны у истинного бойца ира не кончаются. Тут же парировал Симус и затянул. Поем мы песню, песнь солдат, и реет наше знамя. В очах у нас огни горят, костров и звезд над нами. Мы жаждем наш грядущий бой, свет утренний и день иной, и здесь с тобой в тиши ночной. Мы песнь поем солдат, солдаты мы, кипит в нас дух Ирландии. Хоть и мы, не все там родились, мы поклялись, не будет впредь родимый дом приютом для деспота с рабом. Мы цепи рабства разорвем, пусть смерть или свет войдет в наш дом. Сквозь залпов вой и рев споем, мы песнь поем солдат, в долинах, скалах, свете глаз, живет отцов отвага, сражавшихся за нас в свой час, под гордым древним флагом, не обесчестим стяг отцов, за матерей, сирот и вдов, вперед сметая наглецов, мы песнь поем солдат, солдаты мы, кипит в нас дух Ирландии, хоть и мы, не все там родились, мы поклялись, не будет впредь родимый дом, приютом для деспота с рабом, мы цепи рабства разорвем. Пусть смерть или свет войдет в наш дом, сквозь залпов вой и рев споем, мы песнь поем солдат, сыны Гаэла, мощь земли, прервем тьму долгой ночи, сомкнем ряды мы и в пыли, порвем тиранов в клочья, огонь, что очи наши жжет, смотри, зарей восток зажег, смерть саксам, мы идем вперед, мы песнь поем солдат, то ли портреты уже начали привыкать к нашим вокальным экзерсисам, то ли с каждым разом у нас стало получаться все лучше и лучше, но теперь многие маги смотрели на нас с благосклонностью во взоре. Большой зал встретил нас вполне обычной утренней обстановкой и вкусными запахами сваренной на молоке каши, свежевыпеченных маленьких булочек и поджаренного бекона. К завтраку спустились еще далеко не все, в полном составе чинно вкушали овсянку только слизеринцы. Из преподавателей за столом сидели Вектор, Синистра и Снейп. За нашим столом завтракали, в основном, девушки-старшекурсницы и чем-то озабоченный Вуд. Мы дисциплинированно заняли свои места. Марк вполне привычно проверил еду и незапланированных добавок не обнаружил, даже в тыквенном соке. Более того, на столах обнаружилось несколько чайников и молочников. Незапланированных добавок не было и там, но лично я не верил, что Дамби сдастся просто так. Наверняка очередная пакость грядет, только вот с какой стороны. Тем не менее, мы чинно уселись завтракать. При этом перебрасывались короткими фразами, в основном об учебе. Рон продолжал прижимать к себе Мерлина, парень вроде как совсем успокоился, но было понятно, что пока к нему лучше не лезть. Мы и не лезли. За не столь большое время, прошедшее с начала учебы, мы очень хорошо начали понимать друг друга. Потом появились наши старшекурсники и стали рассказывать о том, что близнецы снова в больничном крыле, что МакГонагалл совместно с Дамблдором смогли снять последствия стихийного выброса, но сейчас неугомонная парочка без сознания и когда придет в себя, неизвестно, вроде бы, к вечеру, но это не точно. Эх, я так надеялся на Мунга и скипидарные клизмы от Смитвика. Потом в большом зале появились Дамби и МакГонагалл, вид у обоих был довольно усталый, но если МакГонагалл выглядела спокойной, то глаза Дамби просто молнии метали, хотя он и прикрывался привычной доброй улыбочкой прекраснодушного старца не от мира сего. А ведь, похоже, наш раннебой серьезно покоцал Дамби и крысе какие-то планы, в которых они хотели как-то использовать рыжую парочку. И вообще, что тут у нас на носу? Рождество, а до этого вообще-то Йоль, древний кельтский праздник. Переводил я как-то статью о нем, но мало что помню. Про обильный стол, всякие пироги с орехами, яблоками и медовухи, про йольское полено и то, что это как бы день рождения рогатого бога Кирнунна, и еще про то, что в ходе Йоля отмечается Ночь Судьбы. Ночь, когда можно увидеть грядущее и подготовиться к нему. Не это ли было важно для парочки престарелых злодеев, или все-таки они хотели провести ритуал, чтобы вернуть крысе человеческий облик? Лично мне было понятно одно, ни до чего хорошего парочка додуматься не могла, а значит, стоит активизироваться, и попробовать все-таки вытащить камень из зеркала. Зря я все-таки сразу не попросил Дина и Симуса показать класс с зеркалом. Завалил ухо, каюсь. Но тут МакГонагалл и Дамблдор остановились у нашего стола. «Мистер Уизли, с вами все в порядке?» — спокойно спросила декан. «Я так поняла, ваши братья довели вас до стихийного выброса?» «Да», — вздохнул Рон. «Простите, декан, мэм, я не хотел. Они мучили мою крысу и чуть не убили ее. Мне стало так обидно. Это все само получилось, понимаете? Но я готов отработать. Вы не виноваты, мистер Уизли», — непривычно мягко сказала МакГонагалл. «Вас ни за что наказывать. «А вот с вашими братьями я разберусь, Минерва», — возмутился Дамблдор. «Этот мальчик чуть не убил своих родных братьев из-за какой-то паршивой крысы. Мой Мерлин не паршивый», — тихо пробормотал Рон, опустив голову. «Он хороший и умный, а Фред и Джордж его замучили бы до смерти. Эти, с позволения сказать, братья, постоянно издевались над мальчиком». Голос МакГонагалу перестал быть мягким. «Реально помогали ему только Персиваль и ребята с первого курса. Но, Минерва...» Продолжал отыгрывать кротость и всепрощение Дамблдор. Однако его заместительнице явно надоело безобразие, творящее на факультете с подачи близнецов, да и история со злополучной отработкой не была ею забыта. Поэтому декан зашипела, как ее же разъяренная униформа. «Позвольте мне самой разобраться, что делать со своим факультетом, Альбус. Рональд ведет себя образцово и очень старается. Он делает успехи с тех пор, как у него появилась подходящая палочка. А вот Джордж и Фредерик до сих пор являются непроходящей головной болью и факультета Гриффиндор, и школы в целом. Они только выписались из Мунга, и причиной их недомогания было то, что они довели первокурсника до стихийного выброса. И что они делают сразу же? Доводят до выброса собственного младшего брата, издеваясь над его питомцем. В их возрасте хотя бы инстинкт самосохранения должен проявиться. При таком поведении следующий обиженный маленький маг может их и на тот свет отправить. Минерва укоризненно покачал головой Дамби. «Ну, зачем вы так? Мальчики просто хотели пошутить. Вы ведь тоже на трансфигурации превращаете жуков в пуговицы, а морских свинок в чайники и не считаете себя садисткой. Или это другое? А во, а Дамби-то каков? Сумел уесть неугомонную шотландку, ударил по больному». МакГонагалл аж закашлялась, но все-таки ответила. «Возможно, в этом смысле вы в чем-то правы, и превращаемые живые существа испытывают не самые приятные ощущения, но живым наглядным пособием я возвращаю их облик после каждого урока. Они не погибают, а отправляются в виварий, где их кормят и за ними ухаживают домовики. Они вполне спокойно проживают отпущенный им срок и живут гораздо дольше, чем в дикой природе, и это важно. Помимо того, что я считаю бессмысленным и безнравственным убивать беззащитные живые существа, школа не может себе позволить покупать все необходимое к каждому уроку трансфигурации, в этом случае расходы выросли бы в разы, так что это другое».